А Виталик, — вспоминала Надя с горечью, — никогда у Лялина так ловко не сидел на руках, да и муж, наверное, очень сильно прятал свои отцовские чувства. Лёшка после краткого доклада о хозяйстве заводил последнюю политическую тему. «Уран нашли. Так теперь будут нас всех выселять в Сибирь. А тут начнут копать рудники, пригонят зэков, эскаваторы специальные». «Да тут половина местных, как зэки», — хмыкала Люба. «Читал в районке?» «Чего?» Люба тянулась за газетой. «Называется «Чужим мясом сыт не будешь». Житель села Пески, ранее несудимый Незнамов, В.В., шел в село Пески через село Ширяево. Там, за огородами на лугу, ему подвернулся бычок весом 174 килограмма, которого он и увел. Привел его к себе в село, где и забил, а мясо сдал заготовителю. Почувствовав легкий заработок, он вновь через несколько дней пошел в село Ширяево и снова увел бычка живым весом 370 килограммов, которого привел в село Пески и привязал в кустах, намереваясь забить, а мясо сдать. Но на следующий день бычка не обнаружил. Приговором суда Незнамов был осужден к 2 годам лишения свободы, но с учетом положительных данных о личности суд определил эту меру наказания условно, обязав его возместить потерпевшим, причиненный им вред, в течение 2 месяцев. «Мутная статья», — морщится Лёшка. «А чё ж тут мутного-то? Ну вот смотрите. Бычка привязал в кустах, а на следующий день не обнаружил. Спрашивается, куда он делся?» «Отвязался и убежал домой», — высказывает версию Надя. «Тогда бы потерпевший был один, а мужику велено возместить ущерб 2. Значит, второй бычок не нашелся. А может, он его все-таки зарезал и засолил?» — сомневается Люба. «Но тогда ж все равно бы люди видали. Бычок большой, это ж не курица. Да и обыск, наверное, был». «Вот», — назидательно говорит Лешка, — «я тебе сколько раз внушал. Давай проведем телефон. Сейчас бы позвонили в редакцию или в прокуратуру. Сразу бы дело прояснилось». «Ой!» — хохочет Люба. «То-то оно тебе надо!» И безнадежно машет рукой, призывая Надю в безмолвные свидетели. «Но теперь ты видишь, с каким богатством я живу!» Надя иногда воображала ночами. Кто бы мог подумать, что баба в 40 с лишним лет погрузится в мечтание. Будто Лялин найдет в огороде скифский золотой клад, сдаст его, как честный человек, государству, получит положенную четверть, такую огромную, что сразу превратится в нового русского с джипом и водителем, и уедет он от Нади далеко-далеко, туда, где у него будет выстроена 3-этажная вилла. Она воображала, что председатель Кискин на вырученные от урана деньги вывезет все Коняхино вместе с жителями и живностью, с колбасным цехом и бабкой Андропихой Феодосию, и пустит по Черному морю корабли, а капитанами на них будут мальчишки Читовы. Что Люба Богатикова с мужем и детьми уйдет в цыганский табор, тот, который поет и танцует, объедет с цыганами весь мир, влюбит в себя испанского короля, получит за песни Нобелевскую премию мира —